При жизни основателя поселения Батта, правившего 40 лет, и за 16 лет царствования сына его Аркисилая, численность киренцев оставалась столь же небольшой, как и в начале переселения. При третьем же царе, прозванном Баттом Счастливым, Пифия побудила изречением оракула всех эллинов отплыть в Ливию и поселиться там вместе с киренцами. Ибо киренцы приглашали к себе поселенцев, обещая переделить землю. Изречение оракула гласило так: «Кто слишком поздно придет в вожделенную Ливии землю, после раздела земли пожалеть тому горько придется». Итак, в Кирену собралось очень много людей, которые принялись отнимать у соседних ливийцев большие участки земли. Тогда ограбленные и смертельно обиженные ливийцы и царь их по имени Адикран отправили послов в Египет и отдались под защиту египетского царя Априя. А тот собрал большое египетское войско и послал его против Кирены. Киренцы же, выступив походом в местность Ирасу и к источнику Феста, напали на египтян и в сражении одержали победу. Египтянам ведь никогда прежде не случалось иметь дело с эллинами. Они относились к последним с пренебрежением и теперь потерпели столь страшное поражение, что лишь немногим из них удалось спастись в Египет. Виновником своего поражения египтяне считали Априя и в отместку подняли против него мятеж. Сыном этого Батта был Аркисилай. Став царем, он сначала ссорился со своими братьями, пока те не покинули Кирену. Они удалились в другую местность Ливии, и там на свой страх и риск основали город, который носил название Барка и еще теперь так называется. Во время основания города братья подстрекали ливийцев восстать против Кирены. После этого Аркисилай пошел походом против ливийских племен, которые приняли его братьев, и на самих мятежников. В страхе перед ним ливийцы бежали в область восточных ливийских племен. Аркисилай преследовал беглецов до местности Левкон. Там ливийцы решили напасть на него. В сражении киренцы были разбиты на голову. 7000 гоплитов осталось на поле боя. После этой неудачи Аркисилай занемог. Когда царь выпил лекарственного снадобья, его задушил брат Леарх. Леарха же коварно умертвила жена Аркисилая по имени Эриксо. Наследовал царство Аркисилая его сын Бат. Он был хромой и едва мог стоять на ногах. Киренцы же послали в Дельфы вопросить оракул из-за постигшего их несчастья. При каком государственном устройстве лучше всего им жить? Пифия велела им пригласить посредника из Мантинеи в Аркадии. По их просьбе мантинейцы послали к ним самого уважаемого из своих граждан по имени Демонакт. По прибытии в Кирену посредник познакомился с положением дел в городе и разделил население на три филы так. Первая часть состояла из фирейцев и их соседей, вторая — из пелопоннесцев и критян, а третья включала всех островитян. Затем он выделил царю Бату царские земельные владения и жреческие доходы, а все остальное, что принадлежало прежде царю, сделал достоянием народа. Такие порядки продолжали существовать при жизни этого Бата. Однако уже в царствовании его сына Аркисилая начались сильные смуты из-за царских прав и преимуществ. Ибо Аркисилай, сын Батта Хромова и Феритимы, заявил, что не желает выносить порядков, установленных мантинейцем Демонактом, и потребовал возвратить ему преимущества и владения его предков. В происшедшей затем междоусобной борьбе Аркисилай потерпел поражение и бежал на Самос, а его мать — в Саламин на Кипре. На Саламине царствовал тогда Евельфонт. Он посвятил в Дельфы замечательную кадильницу, находящуюся в сокровищнице Коринфян. Феритима прибыла к Евельфонту и стала просить у него войска, чтобы вернуться с сыном в Кирену. Евельфонт же давал ей все, что угодно, кроме войска. Принимая подарки, Феритима говорила, что и этот дар прекрасен, но все же было бы лучше, если бы царь исполнил ее просьбу и дал войско. Так как те же самые слова повторялись при каждом новом подарке, то Евельфонт, в конце концов, выслал ей в дар золотую прялку, веретено и шерсть для пряжи. Феритима и на этот раз повторила все те же слова. Тогда Евельфонт сказал, что именно такие подарки, а не войско, надо посылать женщинам. Между тем Аркисилай, он находился в то время на Самосе, начал набирать всевозможных людей для передела земли. Набрав большое войско, он послал в Дельфы вопросить оракул о своем возвращении. Пифия дала царю такой ответ. «При 4 баттах и 4 аркисилаях Локсий позволяет вам царствовать в Кирене, а дальше он не советует вам посягать на царство. Сам ты можешь спокойно возвратиться домой. Если ты найдешь печь, полную амфор, то не обжигай амфор, но отсылай их такими, как есть». Если же будешь обжигать, то не вступай в окруженное водой место, иначе и сам умрешь, и погибнет самый красивый бык в твоем стаде. Такой оракул изрекла Аркисилаю Пифия. А тот возвратился в Кирену с людьми, набранными на Самосе. После захвата власти Аркисилай забыл, однако, об оракуле. Он начал преследовать судом виновников своего изгнания. Некоторые из них были вынуждены навсегда покинуть страну, другие попали в руки Аркисилая, и он отправил их на Кипр для казни. Однако на пути их ветром отнесло в Книду, и книдине освободили пленников и отослали их на Феру. Некоторым киренцам удалось найти убежище в большой башне, принадлежавшей Агломаху. Аркисилай же приказал навалить вокруг башни кучу дров и поджечь. Когда уже все было кончено, Аркисилаю пришло на ум, что оракул относится к этому злодеянию, ведь Пифия запрещала ему обжигать амфоры, которые он найдет в печи. В страхе от предреченной ему смерти Аркисилай решил тогда добровольно покинуть город киренцев. Он считал Кирену окруженным водой местом. Женат он был на своей родственнице, дочери царя Барки Алазира. К нему-то прибыл Аркисилай, и там его убили баркейцы и некоторые изгнанники из Кирены. Они умертвили его вместе с тестем Алазиром. Аркисилай не избегнул своей участи, так как умышленно или ненароком пренебрег изречением оракула. Пока Аркисилай жил в Барке, где сам навлек на себя беду, его мать Феритима занимала в Кирене почетное положение, подобающее ее сыну, и, между прочим, заседала даже в совете. Узнав о смерти сына в Барке, она бежала и скрылась в Египет. Аркисилай оказал услуги Камбису, сыну Кира, ведь это Аркисилай выдал Камбису Кирену и платил ему подать. Прибыв в Египет, Феритима бросилась как просительница к ногам Арианда с мольбами о помощи. При этом она уверяла, что сын ее погиб из-за дружбы с персами. Этого-то Арианда Камбис поставил сатрапом Египта, впоследствии он погиб, вздумав сравниться с Дарием. Именно когда он услышал и увидел, что Дарий желает оставить памятник, которого еще ни один царь не воздвигал себе, сатрап захотел подражать царю, пока за это его не постигла кара. Ведь Дарий велел переплавлять для чеканки монет, насколько возможно, самое чистое золото. То же самое, будучи сатрапом Египта, стал делать Ариант с серебряной монетой. Ибо и поныне еще ариандово серебро самое чистое. Дарий узнал об этом и велел умертвить сатрапа, выставив против него другое обвинение, именно что тот замышляет восстание. Но тогда из жалости к Феритиме этот Ариант предоставил ей все египетские военные силы, как сухопутные, так и морские. Начальником войск он назначил Амасиса из Марафиев, а во главе флота поставил Бадра, родом Пасаргада. Еще до похода Ариант послал вестников в Барку узнать, кто убил Аркисилая. Баргейцы же все приняли на себя вину за убийство, ибо потерпели от него много зла. Услышав это, Ориант отправил против них войско вместе с Феретимой. Это было, однако, только словесным предлогом. Действительной причиной похода, как я думаю, было завоевание Ливии. Ведь в Ливии живет множество разных племен, и только немногие из них подчинялись царю, большинство их вовсе не обращало внимания на Дария. Ливийцы обитают в своей стране в следующем порядке. Начиная от Египта, первое ливийское племя — адермахиды. Обычаи у них большей частью египетские, и одежда такая же, как и у других ливийцев. Женщины их носят на обеих ногах по медному кольцу и отращивают длинные волосы на голове. Поймав вошь, они кусают ее в свою очередь, а затем отбрасывают. Так поступают из всех ливийцев, только они одни, и только у них существует обычай предлагать царям своих девушек на выданье. А царь тех девушек, которые ему больше всего любы, лишает невинности. Эти адермахиды обитают в местности от Египта до гавани под названием Плим. За ними следуют гелигамы, занимающие местность к западу до острова Афродисиада. А в промежутке между этими областями лежит остров Платея, заселенный киренцами, и на материке гавань Менелая и местность Азерида, где киренцы основали свой город. Отсюда идет область, где произрастает Сильфий. А растет Сильфий от острова Платеи до устья Сирта. Обычаи гелигамов подобны обычаям других племен. Гелигамам на западе примыкают асбисты. Они живут южнее Кирены. Область их, однако, не доходит до моря, так как побережьем владеют киренцы. Среди ливийцев они больше всех любят править четверками коней и вообще стараются подражать обычаям киренцев. С асбистами на западе граничат авсхисы. Живут они в области за Баркой и доходят до моря у Евесперид. В центре страны авсхисов живут бакалы, маленькое племя, область которого тянется до моря у Тавхир, города в Баркее. Обычаи их те же, что и у ливийцев, живущих за Киреной. За этими авсхисами на западе идет многочисленное племя насамонов. Летом они оставляют свой скот на морском побережье и уходят на сбор фиников вглубь страны, в местность Авгилы. Там растет множество огромных пальм, которые все плодоносят. Насамоны также ловят саранчу, сушат ее на солнце, размалывают, а затем всыпают в молоко и в таком виде пьют. У каждого насамона обычно много жен, которые являются общими. Сходятся же они с женщинами приблизительно так, как массагеты. Ставят палку перед дверью и затем совокупляются с женщиной. Когда насамон женится в первый раз, то по обычаю молодая женщина должна в первую же ночь по очереди совокупляться со всеми гостями на свадьбе. Каждый гость, с которым она сходится, дает ей подарок, принесенный с собой из дома. Обычаи же их при клятвах и гаданиях вот какие. Они приносят клятвы, упоминая самых справедливых и доблестных мужей древности, и при этом возлагают руки на их могилы. Для гадания они также приходят к могилам предков и, помолившись, ложатся спать на могиле. И всякому сновидению гадающий верит. Дружеские же союзы они заключают так. Один дает пить другому из своей руки, и сам пьет из его руки. Если под руками нет никакой жидкости, то берут с земли щепотку пыли и лижут ее. Соседи насамонов — псилы. Племя это погибло вот каким образом. Южный ветер дул с такой силой, что водоемы у них высохли, и вся страна, лежащая внутри Сирта, стала совершенно безводной. Тогда псилы единодушно решили идти войной против южного ветра. Я сообщаю только то, что передают ливийцы. И когда они оказались в песчаной пустыне, поднялся южный ветер и засыпал их песком. После гибели псилов землей их владеют насамоны. Еще дальше, к югу от насамонов, в стране диких зверей живут гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты. Это племя живет к югу от насамонов. На западе, по морскому побережью, обитают маки. Они стригут волосы на голове, оставляя чубы. На макушке они отращивают волосы, а по сторонам сбривают до самой кожи. На войне они носят для защиты страусовую кожу. Через их землю протекает река Кинип. Она берет начало с так называемого холма Харит и впадает в море. Холм же этот порос густым лесом, тогда как остальная вышеописанная часть Ливии совершенно лишена растительности. От моря холм находится в 200 стадиях. Далее за этими маками следуют гинданы. У них все женщины носят множество кожаных колец на лодыжке, и, как говорят, вот почему. Каждый раз после совокупления с мужчиной женщина надевает себе такое кольцо. Женщина, у которой наибольшее число колец, считается самой лучшей, так как у нее было больше всего любовников. На побережье перед этими гинданами обитают лотофаги. Они питаются исключительно плодами лотоса. Величиной же плод лотоса приблизительно равен плоду мастикового дерева. А по сладости несколько похож на финик. Лотофаги приготовляют из него также вино. Далее на побережье живут махли, и они также едят лотос, но не в таком количестве, как упомянутые только что лотофаги. Земля же их простирается до большой реки под названием Тритон, а река эта впадает в большое озеро Тритонида. На озере есть остров под названием Фла. На этом-то озере, как говорят, оракул повелел лакедемонянам основать поселение. Впрочем, существует еще и другое сказание. Когда Иасон завершил у подошвы Пелиона постройку своего корабля Арго, он погрузил на борт, кроме гекатомбы, еще и медный треножник. Затем герой поплыл вокруг Пелопоннеса, чтобы прибыть в Дельфы, но на пути у Малеи корабль подхватил северный ветер и отнес к Ливии. Не успел Иасон еще увидеть землю, как очутился на мели озера Тритониды. Когда герой недоумевал, как найти выход, продолжает сказание, явился Тритон и потребовал отдать ему треножник. За это, сказал бог, он покажет аргонавтам проход и отпустит их невредимыми. Иасон послушался, и Тритон показал ему, как сойти с мели, а треножник поставил в своем святилище. Восседая на этом треножнике, Тритон изрекал предсказания о будущем Иасону и его спутникам. Если один из потомков, плывших с ним на Арго, героев, привезет домой этот треножник, тогда непременно вокруг озера Тритониды возникнет 100 эллинских городов. Услышав это предсказание, местные ливийцы спрятали треножник. За этими махлиями идут овсеи. Эти последние, как и махлии, живут вокруг озера Тритониды, и река Тритон образует границу между ними. Махлии отращивают себе волосы на голове сзади, а евсеи спереди. На ежегодном празднике Афины девушки, их разделившись на две партии, сражаются друг с другом камнями и палками. По их словам, они исполняют древние отеческие обычаи в честь местной богини, которую мы называем Афиной. Девушек, которые умирают от ран, они называют лже-девушками. Еще до окончания боя народ поступает так. Девушку, которая сражалась храбрее всех, народ украшает коринфским шлемом, облачает в эллинские доспехи и, посадив на колесницу, возит вокруг озера. Чем они украшали своих девушек в древнее время, до основания у них эллинских поселений, я не могу сказать, но, видимо, все же египетским оружием. Ведь, как мне думается, даже щит и шлем эллины заимствовали из Египта. Афину же они считают дочерью Посейдона и богини озера Тритониды. Поссорившись со своим отцом, она предалась Зевсу, и тот принял ее как свою дочь, так они рассказывают. Совокупляются же они с женщинами сообща, не вступая в брак, но сходятся подобно скоту. Если у женщины родится вполне крепкий ребенок, то спустя 3 месяца мужчины собираются вместе, и тот, на кого он похож, считается его отцом. Это перечисленные мною прибрежные, кочевые ливийские племена. За ними, во внутренней части страны, начинается область Ливии, где много диких зверей, а за ней лежит холмистая песчаная пустыня, простирающиеся вдоль побережья от египетских Фив до Геракловых столпов. В этой пустыне, приблизительно на расстоянии 10 дней пути друг от друга, встречаются на холмах огромные глыбы соли. На вершине каждого холма изнутри соляной глыбы бьет ключом источник холодной пресной воды. Наблюдение Геродота о присутствии пресноводных источников среди соляных отложений правильно. Неверно, что эти источники начинаются на возвышенностях. Источники и оазисы лежат в низменностях. Вокруг этого соляного холма, со стороны пустыни и к югу от области диких зверей, еще обитают самые отдаленные ливийские племена. Сначала идут аммонии, в 10 днях пути от Фив со святилищем Зевса Фиванского. Ведь, как я уже сказал выше, статуя Зевса в Фивах имеет также баранью голову. У аммониев есть и другой источник воды. Утром эта вода тепловатая. Около времени, когда рынок наполняется народом, она становится холоднее, а в полдень совершенно холодной. Тогда они поливают свои сады. Название источника теперь Айн-эль-Хамман. Изменение температуры источника зависит от перемены температуры воздуха. Когда день идет уже к концу, вода делается менее холодной, а после захода солнца вновь становится тепловатой. До полуночи вода делается все более и более горячей, тогда она кипит и клокочет. После полуночи и до зари вода постепенно остывает. Источник этот называется солнечным.